Наши дни, 4 января. Рути. «Пошевеливайтесь там!» — сердито прикрикнула Кэндейс. «Хватит с меня, что одна смылась. Больше я этого не допущу». Они двигались по узкому и темному коридору. Кэндейс с револьвером в руке шла впереди. Фаун и Рути пристроились следом. Никто из них не знал, в какой из проходов направилась Кэтрин, поэтому они просто выбрали коридор, который был ближе всего к тому месту, где Кэндейс видела ее в последний раз. «Кэтрин!» — крикнула Кэндейс, чуть замедлив шаг. «Элис!» Коридор, похоже, шел вниз, все глубже в недра земли, все дальше от поверхности. Воздух в нем был спертым и влажным, каменные стены и пол неровными, но, по крайней мере, они могли идти во весь рост. Несмотря на это, Рути чувствовала себя не слишком уверенно, хотя изо всех сил старалась дышать как можно ровнее. «Один, два, три», — считала она про себя, делая вдох, потом также медленно выдыхала. Счет тоже отвлекал ее от мыслей о тоннах земли и камней над головой. Рути очень старалась сосредоточиться только на том, что она должна сделать — спасти Фаун и найти маму. Но получалось не очень хорошо. Совсем не думать о том, что она находится в подземелье, Рути не могла. «Кэндейс, Кэтрин все равно не отзовется, раз уж она решила сбежать», — проговорила она. «Может, не стоит звать ее так громко? Вдруг здесь внизу и в самом деле кто-то есть? Зачем лишний раз привлекать к себе внимание?» Кэндейс резко обернулась, и луч ее налобного фонаря ударил прямо в лицо Рути. «Кто здесь командует, я или ты?» Прежде чем ответить, Рути сунула руку в карман куртки и нащупала рукоятку револьвера. «Ты», — сказала она достаточно кротко, решив лишний раз не раздражать Кэндейс. «Ну а ты как, справляешься?» — тихонько спросила она у Фаун, когда Кэндейс, презрительно фыркнув, отвернулась. «Со мной все в порядке», — ответила девочка и кивнула, но нездоровый румянец на ее щеках был заметен даже в слабом свете фонарика Рути. «Точно?» — Рути приложила к лбу Фаун тыльную сторону ладони. Как она и думала, лоб девочки был очень горячим. Похоже, у нее снова поднялась температура. «Черт!» Взять с собой Тейлинол Рути не догадалась, а сейчас он бы очень пригодился. Что будет с Фаун, если температура и дальше будет расти? Судороги, потеря сознания, смерть? Насколько она знала, подобный сценарий был вполне возможен. Однажды, сидя на приеме у дантиста, она листала какой-то медицинский журнал, в котором как раз рассказывалось, чем опасна высокая температура. А значит, ей нужно как можно скорее вывести Фаун на поверхность, привести домой, уложить в постель и дать лекарства. Потом Рути позвонит подруге и попросит посидеть с девочкой, пока она... А потом можно вызвать База, чтобы спуститься в пещеру вместе с ним и отыскать маму. «Мими говорит, это плохое место», — серьезно сказала Фаун, и ее глаза лихорадочно заблестели в полутьме. Она говорит, что не все из нас выберутся на поверхность. Наклонившись к сестре, Рути посмотрела ей прямо в глаза. «Мы выберемся», — сказала она серьезно. «Обещаю». «Эй, тихо там!» — шепотом прикрикнула на них Кэндейс. Пока Рути разговаривала с Фаун, она сделала по коридору еще несколько шагов, но снова остановилась, подняв руку в знак предостережения. Рути тоже прислушалась. «Вы слышите?» — еще тише прошептала Кэндейс. «Шаги!» «Кажется, это где-то наверху. А ну за мной!» И она чуть не бегом двинулась дальше. Рути схватила Фаун за руку и поспешила следом, светя под ноги фонариком, чтобы не споткнуться. Через несколько шагов она увидела в стене узкий лаз, который вел в какой-то боковой коридор. Кэндейс его, судя по всему, не заметила. Она уже намного опередила девочек, и Рути решила воспользоваться моментом. Крепче сжав горячие пальчики Фаун, она подтолкнула ее к щели. Сестра поняла ее без слов. Секунда, и она уже скользнула в боковой коридор, а вот Рути пришлось наклониться, чтобы не задеть головой за низкий потолок. «Быстрее!» — шепнула она, подталкивая сестру в спину. «Куда мы идем?» — спросила Фаун. «Я думала, мы должны держаться вместе». «Мы? Да, должны», — подтвердила Рути. «А Кэндис пусть как-нибудь сама. У нее в башке винтиков не хватает». «Винтиков?» Фаун, заинтересовавшись, замедлила шаг. «Это такое выражение, оно означает, что у нее не все дома. Короче, она сумасшедшая», — пояснила Рути. «Вот почему я думаю, что нам лучше держаться от нее подальше. Ты только не стой на месте, идем. Мне кажется, я сумею вывести нас отсюда. В конце концов, у этой пещеры может быть несколько входов, правда?» «Наверное», — сказала Фаун, и, склонившись к Мими, добавила еще что-то, чего Рути не расслышала. К счастью, коридор, в котором они оказались, был достаточно высоким. Наклоняться Рути пришлось только у входа. Однако с каждым шагом он все больше сужался. Вскоре Рути, которая теперь шла первой, пришлось буквально протискиваться между острыми выступами стен. Куртку она сняла и бросила, но это практически не помогло. И дальше она двигалась боком, втянув живот и стараясь вдыхать не слишком глубоко. Револьвер она держала в правой руке, направив стволом вниз, а в выставленную перед собой левую руку взяла фонарик. От усилий Рути вспотела, исцарапанные о камни плечи и живот немилосердно щипала, но она заставила себя двигаться вперед. «Как у тебя дела, олененок?» — пропыхтела она, не имея возможности обернуться и посмотреть на сестру. «Хорошо», — отозвалась Фаун. Судя по ее ровному дыханию, ширины коридора ей пока хватало. «Держись за мной, не отставай», — предупредила Рути на всякий случай. «Ага, не буду». Еще минут через 15 коридор сделался чуть шире, да и темнота впереди стала не такой плотной. Правда, сначала Рути решила, что ей это кажется, но когда она выключила фонарик, то увидела, что не ошиблась. Где-то впереди совершенно определенно находился источник света. Он был чуть желтоватым, похожим на свет масляной лампы, и в первый момент Рути решила, что они каким-то образом сделали под землей круг и вернулись в первую пещеру. От радости ее сердце подпрыгнуло в груди. Неужели это правда, и они вернулись ко входу? Уж оттуда-то она точно найдет дорогу на поверхность. «Тсс, тише!» — шепнула она, обернувшись к Фаун, и засунула фонарик в задний карман джинсов. Дальше они буквально крались на цыпочках. Очень медленно и очень осторожно. Желтоватые отсветы на стенах с каждым шагом становились ярче, а коридор шире, и Рути пришлось сдерживать себя, чтобы не броситься бегом. Кто знает, что может поджидать их впереди. Увы, тоннель привел их совсем не туда, куда она рассчитывала. Увидев впереди проем, Рути сразу поняла, что пещера не та. Прижавшись спиной к стене, она обернулась к сестре и приложила палец к губам. Фаун кивнула, и Рути жестом велела ей оставаться на месте. В ответ девочка снова кивнула. В темноте блестящие круглые глаза Фаун делали ее похожей на лемура, и Рути стала бесшумно красться вперед, держа револьвер наготове. Пещера, куда они вышли, была меньше по размеру и с более низким потолком, чем та большая комната, откуда они отправились на поиски Кэтрин. Кроме того, она была не прямоугольной, а имела форму грубого треугольника. Никакой мебели здесь также не было, если не считать единственного стола, на котором горела масляная лампа. Возле стола стоял стул, а на стуле сидела спиной ко входу какая-то женщина. Ее фигуру, ее волосы и застиранный свитер Рути узнала мгновенно. «Мама!» От радости ее сердце подпрыгнуло в груди, но окликнуть мать она не решилась. Что-то в открывшейся картине казалось ей неправильным. «Стой здесь и никуда не ходи», — шепнула Рути, заставив сестру плотнее прижаться к стене за каменным выступом. «Я должна кое-что проверить. И если что-то пойдет не так, беги отсюда со всех ног». От страха Фаун вздрогнула, но все же несколько раз кивнула. И Руте пришлось этим удовлетвориться, хотя она и сомневалась, что сестра послушается, если ей будет угрожать реальная опасность. Двигаясь совершенно бесшумно, Рути скользнула в треугольную пещеру. Шестое чувство буквально кричало о близкой опасности, и глаза Рути метались из стороны в сторону, высматривая ловушку, но все было спокойно. В тенях по углам никто не прятался, да и никакой мебели, за которой могла бы скрываться та же Кэндейс, хотя в данной ситуации Кэндейс Рути боялась меньше всего, здесь не было. Наибольшие опасения вызывал у нее второй проход, который находился на остром конце треугольной пещеры. Он был слишком похож на темную зияющую пасть. И Рути подумала, что если кто-то или что-то собирается на нее наброситься, нападение следует ждать именно с той стороны. «Мама!» — проговорила она наконец и сделала шаг вперед, не забывая, впрочем, вполглаза присматривать за темным провалом напротив и держа в руке револьвер. Элис не обернулась на голос. Она не ответила и вообще никак не отреагировала, и Рути, затаив дыхание, сделала еще один шаг. Только теперь она заметила, что ее мать сидит на стуле как-то слишком прямо, и что по всему ее телу, словно маленькие волны, пробегают какие-то странные судороги. Рути замерла в нерешительности. Она вдруг подумала, что женщина на стуле вовсе не мама, и что стоит ей обернуться, и она увидит зеленое, пучеглазое лицо инопланетянки или бледную слюнявую морду какого-то подземного чудовища. «Мама, это ты?» — снова спросила Рути, и, с трудом переборов свой страх, приблизилась еще немного, хотя ноги отказывались ей повиноваться. Только подойдя достаточно близко, она поняла, в чем дело. Ее мать была крепко привязана к стулу, а изо рта торчал кляп. Волосы Элис были растрепанными и грязными, но глаза смотрели пристально и внимательно, да и физически она, похоже, не пострадала. «Мамочка, наконец-то мы тебя нашли!» — воскликнула Рути. «Потерпи немного, сейчас я тебя освобожу». Положив револьвер на стол, она первым делом вытащила изо рта Элис скомканный грязный платок. «Кто тебя связал? И как ты сюда попала?» Она сыпала вопросами, а сама пыталась развязать узлы на толстой пеньковой веревке, которой мать была привязана к стулу. «Тише», — прошипела Элис. «Не шуми. Нам нужно убраться отсюда как можно скорее». «Мама, мамочка!» Фаун выскочила из прохода и, обхватив мать за шею, уткнулась лицом ей в грудь. «Ура!» Увидев младшую дочь, Элис сильно побледнела и повернулась к Рути. «Зачем ты притащила сюда сестру? Это опасно!» «Я знаю», — ответила та, — «но так получилось. Я потом все тебе объясню, хорошо?» «Ладно, только развяжи меня скорее, нам нужно уходить». Но Рути никак не удавалось справиться с крепкими узлами. В конце концов она выхватила маленький складной ножик, который лежал у нее в кармане, и принялась пилить толстую веревку коротеньким, тупым лезвием. «Быстрее, быстрее!» — торопила ее мать. «Она возвращается!» «Кто?» — спросила Рути. Ответить Элис не успела. Из коридора, по которому они пришли, донесся звук шагов. Прислушавшись, Рути поняла, что шаги приближаются. «Бросьте меня!» — срывающимся от страха голосом прошептала Элис. «Забирай сестру и уходи по другому тоннелю, бегите отсюда!» «Нет, мама!» — твердо возразила Рути. «Мы тебя не оставим. Не для того мы спускались в эту преисподнюю. Мы тебя нашли и просто так не уйдем». Сквозь страх на лице Элис проступило какое-то новое выражение. Рути даже показалось, что это гордость. Похоже, мама на самом деле гордилась ими, своими дочерьми. Мысль об этом настолько вдохновила Рути, что она перестала пилить веревку и схватила со стола револьвер. Держа оружие двумя руками, как в кино, она направила ствол на выход из коридора, откуда должна была появиться неведомая опасность. Руки ее дрожали, но Рути поклялась себе, что если уж нужно, она будет стрелять. Шаги тем временем стали громче и чаще, и к ним прибавился звук тяжелого дыхания. «Стрелять бесполезно», — негромко сказала Элис с ноткой обреченности в голосе. Казалось, она смирилась с тем, что их ждет. К счастью, Фаун не поддалась страху и, подхватив брошенный сестрой ножик, занялась веревками на ногах матери. Спросить, почему револьвер им не поможет, Рути не успела. Топот ног стал оглушительным. Из коридора кубарем вылетела какая-то взлохмаченная темная фигура. Рути невольно ахнула и едва не выстрелила прямо в лицо Кэтрин. «О, Господи!» — воскликнула она, опуская револьвер. «Откуда вы взялись?» Кэтрин не отвечала. Она никак не могла отдышаться. Руки ее были в крови, а блестящее от пота лицо выражал крайний ужас. «Что-то идет сюда!» — выдавила она наконец. «Нам надо бежать!» «Что-то?» — мысленно отметила Рути. Кэтрин сказала «что-то». Додумать свою мысль до конца она не успела. Фаун, наконец, перепилила последние волокна неподатливой пеньки, и Элис поднялась со стула, стряхивая с себя веревки и с трудом распрямляя затекшие члены. «Идемте», — сказала она, — «я знаю, где выход». Откуда-то из глубины пещер до них донесся леденящий душу вопль, который вдруг резко оборвался. «Это Кэндейс», — подумала Рути, — «что-то добралось до Кэндейс».